Глава 17. Я медленно ехал по Кингс-Кросс. В конце улицы стояла полицейская машина. Следивший за мной детектив стоял рядом с ней и разговаривал с водителем. Оба они посмотрели на меня, когда я проезжал мимо, но я держался невозмутимо. Шляпа была надвинута на глаза, и я был уверен, что меня не узнают. Но момент был достаточно опасный. Они не обратили на меня ни малейшего внимания, но мои ладони вспотели. Свернув к Гайд-парку, я поехал по Кингс-роуд. Было 10 утра. Уже через пару часов я буду в Фарнборо. Времени было более чем достаточно, и я ехал на дозволенной скорости, тщательно соблюдая правила движения. Доехав до города, я увидел женщину с тележкой. Притормозив, я высунулся в окошко. «Я разыскиваю Монкс Фарм. Вы не подскажете, где это?» «Первый поворот направо. Проедете 2 или 3 мили. Это единственная ферма в том направлении, так что ошибиться невозможно». «Благодарю». «Я слышал, она продается». Она покачала головой. «Продавалась, но ее купили 1,5 года назад». Но мне сказали, что она снова будет продаваться. Вот я и хотел взглянуть на нее. Вы не в курсе, как фамилия хозяина? Понятия не имею. Они, скорее всего, даже еще и не въехали туда. По крайней мере, в прошлое воскресенье их там не было. Понятно. Ну, раз уж я сюда приехал, то не помешает взглянуть на нее. Спасибо вам. Через 1,5 мили я увидел у дороги маленький ресторанчик. Я остановился возле него. Навстречу мне тут же вышел хозяин, широкоплечий, краснолицый мужчина. Я спросил, можно мне на время у вас поставить машину? Я хотел бы прогуляться по окрестностям, и желательно, чтобы машина осталась, ну, в целости и сохранности. Он широко улыбнулся. Не вопрос, мистер. Но видит Бог, если бы у меня была такая машина, уж я бы не ходил пешком. Еще как ходили бы, если бы всю неделю просидели в Лондоне. Я показал на тропинку. Куда она ведет? На ферму Монкса. Но по ней можно дойти и до Темзы. И если вы действительно хотите прогуляться по окрестностям, то там очень красиво. Благодарю. Я вытащил монету в 5 шиллингов. Возьмите, вдруг я вас больше не увижу. Благодарю, мистер. Но вы, надеюсь, заглянете ко мне в бар. У вас наверняка появится желание промочить горло после такой прогулки. Я угощу вас своим фирменным напитком. Я поднял руку в приветственном жесте и не спеша пошел по тропинке. Удалившись от ресторанчика на достаточное расстояние, я вытащил револьвер Берни и проверил его. Это был специальный полицейский револьвер 38-го калибра. Сунув оружие в карман, я начал осторожно продвигаться вперед. Через 3/4 мили я вышел на опушку. В сотне ярдов стоял стандартный фермерский домик начала столетия. Вокруг здания был невысокий забор. Я забрался на дерево и, придерживаясь за ветку, изучил все подходы к дому. В доме было не меньше 7 комнат. А вокруг буйствовал заброшенный сад. Все это давало отличную возможность подобраться к нему вплотную, незамеченным. Перемахнув через забор, я короткими перебежками, прячась за стволами деревьев, начал приближаться к ферме. Оказавшись в непосредственной близости от построек, я опустился на землю и по-пластунски пополз, маскируясь в высокой траве. Вскоре я добрался до летней кухни, спрятавшись за какой-то бочкой и чувствуя себя в относительной безопасности, я прислушался. Все было тихо. Создавалось впечатление, что здесь нет ни единой живой души. Я уже подумал было, что Берни обманул меня. Или же он действительно не знал, где прячется Дикс, или же они в последний момент поменяли планы. Хотя здесь и впрямь была отличная площадка для посадки вертолета. Здесь даже мог приземлиться небольшой самолет. А вдруг они уже улетели? Да вряд ли. Днем совершить такое очень рискованно. Полиция, вероятнее всего, предупредила всех о возможной посадке незарегистрированного самолета, так как бегство из страны воздушным путем — единственная возможность для Дикса покинуть страну. А может быть, подобраться к дому поближе и заглянуть в окно? Рискованно, но иного выхода я не видел. Я уже собрался было покинуть свое укрытие, как вдруг дверь фермы отворилась, и на пороге показался Джо. У меня отчаянно забилось сердце. На Джо была фланелевая рубашка и светлые брюки. На плече болталась кобура с револьвером 45-го калибра. Но он не спеша подошел к воротам и выглянул наружу. Затем взглянул на часы, почесал затылок и вновь уставился на тропинку. Ясно, что он кого-то ожидал, но кого? Потом Джо вернулся к дому. И в это время появился Луис. На нем был легкий пиджак, и под мышкой были видны контуры кобуры с пистолетом. «Еще они появились?» — спросил он, выходя на солнцепек. «Нет, черт знает, что с ними могло случиться». Джо явно нервничал, было очень тихо, так что я мог слышать даже их дыхание. «Думаешь, они попали в лапы фликов?» «Ну, я почем знаю», — огрызнулся Джо. «Они должны были приехать еще час назад. Давай хоть поедим, а не то все остынет». Они вернулись назад, закрыв дверь. Я с облегчением вздохнул. «Итак, они ждут Берни и Дикса. В доме они только вдвоем. До стены фермы было ярдов 50. Все заросло высокой травой, так что подобраться вплотную было достаточно просто. Одно из окон с тыльной стороны дома было приоткрыто. Но плохо то, что ползти надо было мимо двери, а укрыться там было негде. Мне не хотелось, чтобы они обнаружили меня раньше времени. Так что я пополз в обход фермы, хотя это и значительно удлинило путь. Добравшись незамеченным до окна, я проскользнул внутрь. Осторожно открыв дверь, вышел в широкий коридор, оканчивающийся лестницей, ведущей на второй этаж. За дверью, справа, слышались неразборчивые голоса. Но о чем они говорили, разобрать было невозможно. Решив, что на втором этаже будет безопаснее, я начал подниматься по лестнице. Примерно на полпути ступеньки отчаянно заскрипели. Я замер с приподнятой ногой. Потом, соблюдая все меры предосторожности, все же добрался до верха. И в этот момент дверь комнаты, где ели Джо и Луис, открылась. — Ты что-нибудь слышал? — дрожащим от страха голосом спросил Луис. — Мне кажется, здесь кто-то есть. — Успокойся, трусливый заяц. Здесь много крыс. Я сам видел одну на кухне. Тот еще зверь. Это не крыса, я уверен. Заглохни. Если ты такой мнительный, иди и посмотри сам. Я все думаю о Берни. Ага. Так ты решил, что это его призрак? Не вспоминай о покойниках. Это плохая примета. Мы не должны были его бросать. Ужасно умирать вот так, брошенным всеми. — Так чего ж ты не остался, чтобы побыть с ним последние часы жизни, а? Сам ведь первым дал оттуда дёру. — И все же мы должны были взять его с собой. У него сломана спина, так что в любом случае сюда бы мы его не довезли. Надо было пристрелить его на месте, а ты раскис. Вот из-за этого мы можем и влипнуть. Когда парень ломает спину, это верная смерть. Эд, хотел его пристрелить, но у тебя крыша поехала. Жалостливый такой стал. Вот теперь сиди и гадай, куда мог подеваться Эд? Если бы мы не разделились, то сейчас бы не нервничали. А что будем делать, если Эд так и не приедет? Мы улетим, в любом случае, с ним или без него. Если этого не сделать, нас обязательно накроют. Хассет должен прилететь сюда около 10 вечера. Но он вряд ли возьмет нас без Дикса. Что мы ему скажем? — А это уже моя головная боль, — мрачно сказал Джо. — Он нас возьмет. — Ну, чего ты злишься-то? — Ладно, заткнись. Пойдем-ка лучше выпьем. Хлопнула дверь, и голоса затихли.